«Белла, уйди!» – прошипел Рей и пригнул Рудди еще ниже к земле и придавил шею коленом. «Еще немного, и мы услышим звук ломающихся позвонков. Рей, отпусти его!» – рявкнул я и вцепился в его руку. «Уйди!» – прошептал он. «Это он мне, я, недолго думая!» Резко ударил ребром ладони по запястью и буквально отшвырнул его в сторону все еще звонящему кому-то парня. Белла кинулась было к Мальсиберу. Я перехватил ее и повернул к себе, держа за плечи обеими руками. «Ты какого хрена от него хочешь? Я в Азкабане 14 лет без мужика провела». Взвизгнула она и попыталась вырваться. «У тебя муж есть?» Сквозь зубы прорычал я. «Он тоже в Азкабане 14 лет провел. Что? Тоже без мужика?» От такого заявления она даже перестала вырываться и переключилась на более существенное действие, например, вцепиться мне в лицо. Я перехватил ее за запястье и тряхнул. Сильно. По инерции она ударилась о мою грудь и остолбенела, затихла. Потом осторожно произнесла: «Мой муж не гей». «Не понимаю, как из моих слов можно сделать столь приземленный вывод», холодным голосом тихо проговорил я. «Я никогда бы не позволил себе пользоваться доверчивостью и наивностью дамы, видимо утомленной всеобщим энциклопедическим познанием в области физиологии мужского организма. Будто ты знаешь много о мужском организме», – прошипела она. «Да, наверное, побольше твоего, если учитывать, что я мужчина». Я резко ее откинул в сторону Рудди и развернулся к Мальсиберу, который ошарашенно смотрел вслед уезжающей машине. «Что у вас там? Мне сказали, что нам забили стрелку ливерпульские скинхеды». «Что?» Я опешил. «Я сам ничего не понял». В паузах между фразами «Я вас всех урою, козлы, и вы живыми сегодня не уйдете» прозвучало что-то про скинхедов. «Да выделывался», злобно прошипел я. Он виновато захлопал глазами и потрогал рукой окровавленный нос. «Все испортил. Все, хватит тут уже кулаками махаться. Пошли уже за этими грибанными палками». Я развернулся и, печатая каждый шаг, пошел, как оказалось, в противоположном направлении. Рей, быстро меня догнав, развернул обратно, и мы, наконец, стронулись с места. Один квартал мы прошли без приключений в полной тишине. Я вместе с Реем шел немного впереди всех остальных. Очень скоро Рею, видимо, надоело молчать, и он обратился ко мне. «Сев, ты думал, как представлять нас лорду будешь? Ты его морально хоть подготовил к нашему появлению или решил сделать приятный сюрприз?» «Ну, у меня есть план», – тихо проговорил я. «Что, очередной супержалкий план, который приведет к очередному провалу? Мне впервые в жизни захотелось его убить. Как мне показалось, он целенаправленно на всех нарывался. Только зачем ему это нужно? Если у меня всегда идеи супержалкие, можешь предлагать свои, я буду прислушиваться», прошипел я, внутренне сдерживаясь, чтобы его не избить. «А ты меня когда-нибудь спрашивал, не поворачиваясь ко мне?» продолжал он. «А что, нет, от неминуемой гибели его спасло только то, что нам навстречу вышли несколько обещанных скинхедов во главе с тем самым парнем. Мы с Реем синхронно остановились». Он задумчиво окинул взглядом компанию бритоголовых парней и спросил у меня: «Что бы ты сделал, если бы на тебя напала толпа неуравновешенных ливерпульских скинхедов? О чем ты вообще говоришь? Конечно же, половину бы расстрелял, а другую половину заводил. И только не говори, что ты поступил бы как-нибудь по-другому». Я злобно сжимал и разжимал кулаки, не понимая, что творится с моим лучшим другом. «Нет, конечно, я действовал бы по плану», – спокойно ответил он. «Да, я даже не буду спрашивать, что там у тебя за план. Хотя нет, спрошу. Отмщение для чайников, как взорвать своих врагов? Война и мир без слова «мир», толпа пожирателей, стоящая у нас за спиной, не издавала ни звука». Рей, ощерившись, повернулся ко мне лицом. Я повторил его маневр. «Теперь мы стояли боком и к скинхедам, и к нашим коллегам. Ты понимаешь, что ты зациклен на насилии?» С вызовом бросил мне наш штатный ликвидатор. «А ты понимаешь, что зациклен на еде? Мальчики, а как давно вы женаты?» Раздалось откуда-то сбоку. Я зарядил в ту сторону локтем, даже не глядя. Судя по легкой боли в руке, попал. Следом раздался звук падающего тела. Рей всплеснул руками и кинулся поднимать того самого парня, который заварил всю эту кашу. «Простите моего друга». Как только он встает с кровати, он начинает плохо себя контролировать. Он сотряс свои манеры, где-то между люлькой и детским садом, подняв парня, он начал его отряхивать. «Положи его на место и не смей отвлекаться, когда я с тобой разговариваю», – прорычал я. «Как скажешь», – Мальсибер откинул от себя парня, который снова упал. Я посмотрел в сторону скинхедов. Они стояли и задумчиво курили, явно не понимая, зачем их собственно здесь собрали. Потом перевел взгляд на едва приходящего в себя парня и вновь обратился к Рейнарду. «Зачем ты его бросил? Не мог просто положить?» «Нет, он разбил мне нос. Видишь, он показал рукой на свое лицо». В этот момент мы услышали звук отъезжающей машины, которая была припаркована неподалеку. Ливерпульские скинхеды просто взяли и уехали. Тут от пожирателей отделилась черная тень и, завывая, бросилась на нас. «Как же вы все меня достали!» Заорала Белла и, подобрав какой-то камень и держа его в руке, заехала мне по лицу. Потом, развернувшись, наградила точно таким же ударом Мальсибера. Я тряхнул головой, плохо соображая, что сейчас произошло. В это же самое время мне прилетело с другой стороны. Я отшатнулся и выставил руки перед собой. Проморгавшись, я увидел, как Мальсибер, обхватив эту бешеную кошку обеими руками, пытался сдержать ее яростный порыв меня добить. Тут подъехала только что отъехавшая машина. Открылась дверь и один из тех парней крикнул в сторону недобитого героя. «Джеймс, мы тебя потеряли!» Парень еле поднялся с земли и, сплюнув кровь, крикнул нам напоследок. «Я вас все равно всех завалю, уроды!» И, юркнув в машину, уехал. Белла сразу успокоилась и, видимо для разнообразия, повисла на Рудди. Одновременно с этим Рей вдруг встрепенулся и, поднеся руку к уху, коснулся своего наушника. Затем, быстро подойдя ко мне, незаметным движением сунул наушник мне в руку. Свой я, как обычно, забыл в ящике стола. «Сев, тебе лучше прямо сейчас появиться в отделе», — голос Эвана ударил по мозгам. «И зачем так орать? Что случилось?» Я подобрался. «Здесь какая-то истеричная дамочка из больницы Святого Мунга кричит, что один из наших сотрудников находится у них, и что это нападение — дело рук Люциуса. Быть этого не может». Я провел рукой по волосам. «Во-первых, Люциус всегда находится рядом со мной. Во-вторых, ты можешь представить хоть одного из наших сотрудников, кто не смог бы что-то противопоставить Малфою. Поэтому я и вызываю тебя». «Хорошо, я сейчас буду». Повернувшись к Малфою, я смерил его тяжелым взглядом. Тот даже слегка поежился. Оттащив в сторону Мальсибера, я отдал ему наушник и прошипел. «Мне нужно отлучиться. К лорду пойдете без меня. Наплетите ему что-нибудь. Мол, меня срочно Альбус призвал, и пришлось идти, куда деваться-то. В общем, придумаешь что-нибудь. И еще, я разберусь с тем, что там произошло, но не удивляйтесь, если лорду нанесет визит начальник отдела тайн». «Зачем?» Рей прекратил истерить и теперь выглядел сосредоточенным. «Нужно его подтолкнуть к более решительным действиям. Да, и еще, пусть Люц кому-нибудь статейку о побеге из Азкабана закажет, нужно же общественности знать, что та же Белла на свободе сейчас гуляет». Рей кивнул, а я, не дожидаясь ответа, оппарировал. «В отделе Иван не смог сообщить мне подробности и просто отправил в Мунга, предварительно наорав за то, что со мной невозможно связаться. К нему присоединился Фил, просто без разговоров и особых сантиментов впихнувший мне гарнитуру в ухо. Перед отправлением в больницу я решил прояснить один вопрос. «Филипп, ты случайно не в курсе, откуда ночной рыцарь появился на крыше Азкабана?» «Случайно в курсе», — сухо бросил мне мой наставник. «Артефакты такого типа передвигаются по определенным аппарационным точкам. Они практически не ездят в том смысле, к которому мы все привыкли. Ну и функция у них довольно однообразна — перевозка людей. Тебе не кажется, Сиви, что пора снова начинать учиться?» «Значит, на крыше Азкабана есть аппарационная точка», — задумчиво проговорил я. Затем, сфокусировавшись на Ксавье, переспросил. «Что ты сказал?» Фил просто махнул рукой и смерил меня тяжелым взглядом. Я внезапно почувствовал себя тем мальчишкой, кого он натаскивал много лет назад. Решив, что рефлексировать пока рановато, я бегом добрался до атриума и отпарировал в Мунга. Довольно долго я рассматривал тело некоего Бродерика Бауда и пытался сообразить, как кто-то мог принять за невыразимца идиота, который не в состоянии отличить дьявольские силки от цветокрылки. Повернувшись к дежурному целителю, я спросил, откуда у вас информация, что этот господин работал в моем отделе. Я был все еще на взводе после перебранки с Реем, поэтому не смог убрать шипящих ноток из голоса. Целитель вздрогнул и втянул голову в плечи. Мистер Уизли опознал его. Он же и сообщил, что мистер Баут работал в отделе тайн, пискнул он. Так, Артур, действуя по системе ОПС, только что оказал мне практически неоценимую услугу, Необходимо только правильно ею распорядиться. Отойдя от койки, я связался сперва с Иваном и попросил его организовать похороны этого странного, абсолютно незнакомого мне человека. Затем, вздохнув, настроился на Мальсибера. Рей ответил не сразу, голос звучал немного глухо. Не дожидаясь вопроса, он начал скороговоркой говорить: «Лорд Рад, всего пара круциев в знак приветствия». Затем, буквально облобызав нас всех, приказал занять свое место в круге. Джексон принят на место Крауча, Руквуд на место Розье. Белла в полном восторге, не отходит от своего повелителя ни на шаг. Малфой умчался в редакцию пророка. «Тебя заочно простили и, как обычно, поставили всем в пример. Где вы?» «В особняке Нокта». Я вспомнил расположение комнат поместья и решил уточнить, где именно. «В библиотеке. Сейчас буду». Я отключился, задумчиво снял мантию и трансфигурировал ее в плащ с глубоким капюшоном. Если я хочу произвести эффект, то самым лучшим будет наплевать на всю возможную защиту, которую наверняка развесит в каждом углу поместья лорд. Накинув плащ на себя и надвинув капюшон поглубже, я аппарировал в круг. Открыв глаза, я усмехнулся. Мне даже повезло выбрать правильно направление при аппарации. Я оказался в центре круга лицом к лицу с лордом. Стояла абсолютная тишина. Кто-то не удержался? Конечно же, это был Мальсибер, и хмыкнул. Лорд осторожно перевел на него глаза, но ничего не сделал. Переживая, как бы наш повелитель не заработал себе косоглазие, я покашлял в стиле Эмбридж. Кхе-кхе. Лорд вернул глаза на место и немного их округлил. Я для пущего театрального эффекта щелкнул пальцами и трансфигурировал из валяющегося на полу какого-то свитка стул. На трон больше похожий, ну не суть. Я медленно опустил в него свою пятую точку под пристальным взором всего круга. Доброго времени суток. Я задам вам всего один вопрос и жду на него четкого ответа. Зачем вы убили моего человека? Том округлил глаза еще больше, но стойко продолжал молчать. Ну, я никого не убивал в последнее время. Как-то неуверенно проговорил он и попытался пролегилиментить меня. Зря. Я же не Снейп. Лорда шандарахнуло так, что тот даже пошатнулся. Свидетели утверждают, что моего человека убил лорд Малфой. Я наклонил голову на бок и задумчиво провел пальцем по губам. Волдеморт повернул голову в сторону своего преданнейшего белобрысого слуги, который уже успел вернуться из издательства. Посмотрел на Люциуса и потом, почему-то шепотом, у него поинтересовался. «Люциус, ты зачем убил его человека?» «Мой лорд, я никого не убивал», так же шепотом ответил Малфой. «Ясно. А кто это такой?» Кивнул в мою сторону лорд. «Начальник отдела тайн лорд Фолт», будничным голосом поведал Люциус. «Садист какой, без ножа нашего Тома режет». Лорд вытаращил глаза и заорал на Малфоя. «Ты зачем убил его человека?» «Мой лорд, я никого не убивал», все с такой же аристократической выдержкой отрапортовал Люциус и выжидательно уставился на бледнеющего лорда. Тот повернулся ко мне и пожал плечами. «Вот, ошибочка вышла. Малфой говорит, что не убивал никого. А кто это сделал?» Я усмехнулся. «А вот, Руквуд точно в этом замешан», показал пальцем на Августа лорд. «Зачем ему убивать моего сотрудника?» «Вот и я думаю. Зачем, Руквуд? Ты зачем убил его человека?» «Мой лорд, я же из Азкабана только что вышел», с каким-то надрывом произнес Руквуд и, рухнув на колени, пополз по направлению к лорду. «А это важно, кто именно убил?» Обратился лорд ко мне. Я промолчал. Краем глаза я заметил, что Мальсибер еле сдерживается, чтобы не рассмеяться. «Вот, если это не слишком важно, то это сделал он. Забирайте. Оформите как внутренние разборки и все». Я встал. Лорд не видел полностью моего лица и сильно нервничал. «Мне, в общем-то, плевать, кто из ваших людей это сделал. Я предупреждаю всегда два раза. Первый, он же последний. Август, с завтрашнего дня ты восстановлен в прежней своей должности. Мне же нужно восстанавливать потери». Краем глаза я отметил, как вспыхнули глаза лорда. Не удержавшись, я снова усмехнулся. «Ну вот зачем так явно демонстрировать свои намерения? Также я хочу сообщить, что в конце мая планируется длительная трехгодичная командировка, в которой примут участие большинство членов отдела, включая меня. Однако это не значит, что отдел тайн будет полностью доступен. В нем останется охрана и вот, Руквуд. Да, и еще, я настоятельно рекомендую убрать из моей вотчины некую змею, а то, в наше непростое время так много несчастных случаев происходит с животными и не только с ними». С этими словами я аппарировал. «Так ты что, тогда отхватил от какой-то истерички из скинхеда недоделанного, тихо спросил Иван Рея. «Ну, зачем ты сразу так? Ты же знаешь, как на меня дементоры действуют, а я с ними целых 2 дня провел. Меня не волнует, кто и как на тебя действует, боец должен уметь сражаться в любых условиях. Еще скажи, что ты на тренировку дементоров пригласишь», — усмехнулся Рей. «Не скажу, я прекрасно знаю, что сейчас это не актуально. Уизли, читайте». Глава 11. Что слышал Альбус Дамблдор? 27 января 1996 года. Даже не знаю, с чего начать. То, что произошло вчера ночью, плохо укладывается в моей голове. Самое главное, я ни хрена не помню. Могу только догадываться о произошедшем, просматривая раз за разом воспоминания Альбуса. Но крестный ничего не видел, только слышал. Не мог же я на самом деле допиться до того, чтобы... Но Рей вроде не выглядит слишком уж обиженным и обескураженным, чтобы можно было предположить что-то ужасное, на что так откровенно намекает Альбус. Самое поганое в этой ситуации то, что я, похоже, здорово баловался магией, и память просто не зафиксировала это безобразие. Люциус, находившийся в это время в комнате, также ничего не мог предоставить для просмотра, только Мальсибир. Он, похоже, помнил все, до мельчайших подробностей. Пока Малфой раскручивает Рея на воспоминания, я решил описать кратенько события, которые происходили до этого безобразия. Не скажу, что этих событий было слишком уж много. Мы с Люциусом опять живем в Хогвартсе. Лорд отрядил Малфоя улещивать начальника отдела тайн. Вот он и улещивает. А к отсутствию с ней по все настолько уже привыкли, что, похоже, даже рады этому событию, включая самого лорда. После того, как мы вернулись, Малфой решил, что пора бы Невиллу начать наконец-то изучать оборонную магию и магию нападения. В первые дни Лонгботтом позволил себе высказать удивление от того, что он видит нас трезвыми, но мы быстро вернули его с небес на землю, особенно учитывая, что Малфой притащил целый ящик коньяка, на который раскрутил, кстати, самого лорда. Видимо, начальник отдела тайн на сухую не улещивался. Так что мы очень скоро пришли к своей прежней норме, а Невилл, увидев знакомые пьяные морды, успокоился. К тому же у парня появился стимул к занятиям. Лестринджи, гуляющие на свободе, особенно Беллатрикс. Люциус, правда, позволил себе усомниться в способности Невилла отомстить ей. Тогда мальчишка вскинулся, но ответ Малфоя на вопрос, а почему, собственно, нет, быстро заставил Невилла заткнуться и продолжать отрабатывать всевозможные виды щитов. «Невиллу», — сказал Малфой, — «ты видел когда-нибудь Беллу? Поверь мне, с ней справится только другая женщина. Знаешь почему? Да потому что, несмотря на то, что она много лет провела среди дементоров, что, кстати сказать, очень мало на нее повлияло, она осталась слишком женщиной, чтобы настоящий мужчина смог поднять на нее руку. Ну, бывают, правда, исключения». Люциус покосился на меня, я только смог зубами скрипнуть. Можно подумать, мы с Мальсибиром намеренно ее избили. Особенно Рей, который только и делал, что успокаивал разбушевавшуюся Беллу. По старой приятной памяти, не иначе. Нужно обязательно у него узнать, чем они там занимались 15 лет назад. Не то, что это было мне так важно. Просто из праздного любопытства, почему Мальсибир так тщательно скрывает свою жизнь. Поэтому, Невилл, предоставь это дело кому-нибудь другому. Однако у темного лорда есть множество других слуг, которые белой не являются, и которые могут доставить еще больше неприятностей. Поэтому хватит болтать, приготовься, империя. И Невилл, стиснув зубы, продолжал заниматься. Остальные преподаватели с каким-то удивлением отмечали, что у Лонгботтома улучшилась успеваемость практически по всем предметам, что не могло не вселять в меня чувство определенной гордости. Конечно же, это я делаю из Лонгботтома человека. Люциус так, на подхвате. Занятие окклюменцией с Поттером подходит к своему логическому завершению. Точнее, я заканчиваю устанавливать сеть на разуме мальчика. Поттер думал, что наши занятия не приносят ему никакой ощутимой пользы. Более того, он практически обвинял меня в том, что это я виноват в его желании выявить все тайны лорда. В этом он был похож на своего отца. Тот тоже никогда не признавал своих ошибок, пытаясь обвинить кого угодно, только не себя. Хотя Лили тоже этим грешила, а также половина учащихся Хогвартса. В последнее время я все чаще ловил себя на мысли, что Поттер не так уж и похож на Поттера, по крайней мере, внешне. Сними с него эти нелепые очки, замаскируй молнию на лбу, и никто сразу не скажет, что перед ним стоит отпрыск Джеймса, и глаза, которыми все так восхищаются, гораздо светлее, чем у Лили. «Ой, что-то меня куда-то не туда повело». Амбридж все-таки решила кого-нибудь уволить, и на рассмотрении у этой козы оказались двое – Хагрид и Трелани. Прессинг обоих был просто жутким. Пришлось мягко намекнуть Фаджу, что увольнение Хагрида не принесет ничего хорошего прежде всего самому Корнелиусу. Тот понял и пообещал надавить на нашу драгоценную Долорес. Не знаю, правда, чем все это закончится. Хагрид все так же не может наладить отношения с братом. Ходит весь в синяках. На мой вопрос, когда уже это закончится, он только пожимает плечами и бубнит себе под нос что-то неразборчивое. Вот вроде бы и все. А, нет, не все. Та статья, которую Малфой заказал о победе, это что-то фантастическое. Я, когда прочитал, долго глупо хлопал глазами, а потом также долго и с наслаждением орал на Люциуса. Всю суть моих криков можно свести к следующему. Ты какого во всю эту историю этого козла Блека приплел? На что я получил очень спокойный ответ. Блек он, Блек. Он кузен моей жены и Беллатрикс. Да он просто позорит имя Бликов, ведя себя настолько неадекватно своему статусу. А, я понял. Ты решил таким образом его репутацию улучшить. Да, пусть уж лучше боятся, чем жалеют. После этих слов я просто взял бокал с коньяком и опрокинул его в себя, практически не чувствуя вкуса. Сейчас мы пили редко, может, начали уже заумбраться, а может, нас смущало небольшое количество алкогольных напитков, имевшихся в нашем распоряжении. А куда-то выходить было элементарно лень. Амбридж радовала ежедневно увеличивавшимся количеством всевозможных декретов об образовании. Ученики даже половины этого бреда не видели. Один особенно порадовал меня. В нем Долорес пыталась влиять на личную жизнь преподавателей путем недопущения этими самыми преподавателями отлучек из школы, особенно в ночное время, причем преподаватели должны находиться ночью в своей постели и спать. Вот так, слово в слово. Я долго смаковал этот декрет в учительской, доставая Амбридж вопросами типа: «Драгоценная моя Долорес, не хочешь ли ты сказать, что, чтобы проверить исполнение, например мною, этого приказика, ты будешь самолично заявляться ко мне в спальню, и чем займемся? Учти, у меня частенько бывает бессонница. Ты собираешься петь мне колыбельные, или, может, еще каким-нибудь интересным способом попробуешь усыпить? Правда, есть у меня такие места, куда я отлучаюсь по ночам, когда не могу бороться с этим недугом. Но новый декрет запрещает этим заниматься. А так как все преподаватели должны находиться у себя, то для моего лечения остаешься только ты. Запомни, я очень придирчив в выборе развлечений, помогающих мне уснуть. Ну, сама понимаешь, юность, проведенная в обществе знаменитой Беллатрикс, не могла не отразиться на моих вкусах. Поиздевавшись над багровой Амбридж вдоволь, я сходил в апартаменты Салазара и притащил совершенно бесценную вещь. Устав Хогвартса, написанный для преподавателей самими основателями, который все еще хранил за их подписями магию. В этом уставе четко был отмечен пункт, что учителя, тоже люди, и в свободное от своих прямых обязанностей время могут делать все, что захотят. Даже со своими совершеннолетними учениками встречаться, но только по взаимному согласию, и если эти встречи таят в себе не только позывы плоти, но и дальнейшее развитие отношений, плавно переходящих в женитьбу. На этом пункте у Амбридж отвисла челюсть, и она долго не могла сказать ни слова. Забыла, наверное, что основатели жили в те интересные времена, когда 13-летние девочки считались перезрелыми и имели малую вероятность найти себе достойную пару. Против магии этой веселой четверки спасовали все министры магии и декреты их инспекторов вместе взятые. Мы с Минервой торжественно прибили устав к стене учительской, и теперь уже учителя во главе с Поманой пытались подобрать мне невесту из старшекурсниц. Пришлось деликатно напомнить им, что я женат, а на крайний случай мое сердце принадлежит только МакГонагаллу. Так и живем. В общем, весело. Братья Уизли тоже неплохо треплют нервы Долорес. Вот кто сможет выжить эту дамочку из школы за несколько дней, если дать им полную свободу. Подслушав в коридоре наш разговор со Спраут об этом же самом декрете и о том, что я как-то слишком жестко поступил с правой рукой министра, грубо разрушив все ее мировоззрение, они неделю мучили ее всевозможными признаниями в любви, разумеется, не сообщая имя тайного воздыхателя. В общем, ночные серенады от магически созданных вещей перед ее окнами и тонны любовных записок от близнецов давали повод для очередных шуток в круге преподавателей. Узнать, кто так открыто портит ей жизнь, Она так и не смогла и считала, что это моих рук дело, что очень сильно поднимало Малфою настроение. Неизвестно, каким образом они узнали о декрете номер 27, который так и не увидел свет. Он гласил, что ученикам запрещается разговаривать и обсуждать некомпетентность генерального инспектора. Ну, сказать, что за ночь были исписаны все стены Хогвартса, хоть как-то для этого пригодные одами о некомпетентности Амбридж, ничего не сказать. Близнецы умудрились написать пару ласковых слов даже в ее комнате. После этого появилась поправка, в которой было написано, что ученикам запрещается разговаривать и писать о некомпетентности генерального инспектора. Близнецы не стушевались и научили нашего местного полтергейста нескольким кричалкам в отношении генерального инспектора. Как они это сделали, мне до сих пор непонятно. Ведь зная их, можно предположить, что они пошли на принцип и не произнесли и не написали ни слова, когда учили неприличному пивза. Точку этому бреду поставил Люциус, который пришел к ней, лично, якобы от совета попечителей и заявил, что этот декрет ущемляет права студентов на свободу слова. Вчера вечером мы с Малфоем напились, уж и не знаю, что послужило поводом для этого. К 12 часам мы были готовы, то есть абсолютно пьяны. А сегодня утром я проснулся от настойчивого стука в дверь. На автопилоте я подошел к двери и, открыв ее, прошагал в гостиную и рухнул в кресло. Только после этого я обратил внимание на вошедшего. Вошедшим оказался Альбус, который как-то выразительно на меня смотрел и подмигивал, а когда из спальни выполз заспанный Малфой, начал радостно верещать. «Мальчики мои, вы даже не представляете, как я рад за вас, за всех троих, за то, что вы сумели преодолеть предрассудки и, возможно, ради эксперимента решились ступить за грань окружающей вас обыденности. Стоп, о чем ты говоришь? Я почувствовал, как мои настоящие короткие волосы становятся дыбом. Как о чем? Об этой ночи, конечно. Буквально пару минут назад я столкнулся с выходящим отсюда Рейнардом. Недовольным он не выглядел. Значит, все у вас прошло хорошо. Откуда здесь взялся Рей? Вопросительно поднял брови Малфой, а потом, схватившись за голову, опустился прямо на пол. Меня больше интересует, откуда здесь ночью появился он. Я ткнул пальцем в Альбуса. Хотя, когда и зачем здесь был Рей, меня интересует не меньше. Ночью я хотел прийти и рассказать тебе о концерте, на котором я побывал в Москве, но двери были заперты, зато те восхитительные звуки, что доносились до меня, просто бальзамом пролились на мое сердце, и я, глаза Альбуса просто искрились. Я не дослушал его и просто опрометью помчался в спальню. Разглядев царящий беспорядок, я глухо застонал и сполз по стене, обхватив руками голову. Что здесь произошло? Как? Почему у меня нет даже намека на воспоминания? Начать с того, что сам я был полуголый. На мне были одеты только спортивные штаны. Когда я встал, то не обратил на эту деталь внимания. Теперь же обратил. На моих руках была засохшая кровь, больше на пальцах. Вся постель была в пятнах крови. Часть просто не оторвана и скручена в кляп. Мерлин, что здесь произошло? Если верить Альбусу, то это кровь Рея. Но, как сказал крестный, недовольным он не выглядел. Однако, если учитывать, что все свои чувства он привык скрывать за маской безразличия. Что мы с тобой сделали, Рей? Вскочив на ноги, я бросился обратно в гостиную и, схватив крестного за грудки, начал требовать с него воспоминания. Альбус немного удивленно посмотрел на меня, но, не сказав ни слова, отделил нить и сбросил ее в думосбор. Мы с Малфоем буквально наперегонки бросились к столу и одновременно нырнули в омут. Крестный решил все же показать нам концерт, который проходил в России. Что Альбус там делал, осталось загадкой. Но вот то, что для своей поездки он наделся в мою одежду. Я повернулся к крестному, который стоял теперь рядом со мной и с Люцем и с любопытством разглядывал собственные воспоминания. Выбрал он мои кожаные штаны и кожаную же тяжелую всю проклепанную металлическими клепками куртку. При этом его длинная седая борода была в наличии, и бубенчики в ней также присутствовали. Подошел он в таком виде к довольно большой толпе, стоящей на улице перед каким-то клубом. Люди были в основном молодые, одетые примерно так же, как собственно Альбус. Подойдя к одной из групп, крестный обратился к одному из парней. Русский он знал в совершенстве, я тоже знал этот странный сложный язык, а вот Люциус нет, и мне пришлось вдобавок ко всему переводить Малфою разговор. «Молодой человек, не подскажете старику, что здесь происходит и почему здесь собралось так много людей?» Парень повернулся к крестному и удивленно присвистнул. «Ух ты, прикольный динозавр! «Батя, а ты к ЗИЗИ ТОПам никакого отношения не имеешь? Концерт скоро, вот и стоим. Охрана почему-то тормозит и внутрь пока не пускает». Я сквозь зубы перевел последнюю фразу Малфою. Когда тот спросил, а почему озвучено так мало, я сослался на непереводимую игру слов. Тогда ко мне пристал сам Альбус. «Сев, а что такое ЗИЗИ ТОП, я тебе потом расскажу». Мы снова приступили к просмотру. В общем, Альбуса разобрало любопытство, и он решил вместе со всеми посмотреть на концерт. Зрелище, конечно, было впечатляющее, даже несмотря на молодость исполнителей. Текст песен заставил меня недоуменно прислушаться. Хотя, если брать во внимание сказки тех же Шарля Перро и братьев Гримм, не отредактированные на современные манеры для детского возраста, то там в основном все плохо кончалось. Крестный, что называется, отрывался по полной. Где-то с середины концерта он даже начал со всеми остальными находящимися в зале людьми подпевать солистам. Выглядело это настолько дико, что своей иррациональностью скорее завораживало, чем отталкивало. Хорошо хоть в этой части зала до слыма не дошло, а то видеть, еще более неадекватно ведущего себя, Крестного было бы выше моих сил. Вокруг Альбуса очень быстро образовался круг, а тот парень, что разговаривал с ним на входе, протянул Крестному бутылку с пивом. Макдловское пиво – это совершенно не то, что пьют маги, никакого сравнения со слабоалкогольной сладкой гадостью размерты. Очень скоро Альбус окосел. Вообще, сбылась, похоже, мечта старого мудрого директора, полный отрыв в окружении молодых парней в коже. Концерт длился в течение 3 часов, и мы смотрели полностью все эти 3 часа. Затем Альбус, пошатываясь, вывалился из зала и, наобнимавшись вдоволь с совершенно незнакомыми людьми и напоследок проорав вместе с ними несколько услышанных на концерте песен, зашел в какую-то подворотню, откуда аппарировал в свой кабинет в Хогвартсе. В кабинете Крестный совершал множество совершенных бессмысленных движений, постоянно натыкался на мебель, опрокинул свой огромный стол и разбил мои кубики. Потом довел до сгорания Фаукса своим постоянным насвистыванием какой-то песенки, которую исполнял, абсолютно не попадая ни в одну ноту. Очень долго он переодевался, кое-как стянув мои кожаные штаны, и откуда он их только взял. Альбус поднес их к лицу и очень долго рассматривал. Мне вот тоже интересно, каким образом он умудрился их вообще надеть, если учитывать, что он выше меня на голову и прекрасно знает, что я крайне неодобрительно отношусь к применению магии к моим вещам. Это эксклюзив, и они могут банально испортиться. Наверное, Крестный все-таки волшебник, мать его. Мы с Малфоем довольно продолжительное время любовались на Альбуса, который, не прекращая насвистывать, очень долго выбирал мантию. То ему цвет не нравился, то рисунок. Мне вот была абсолютно непонятна разница между сиреневой мантией с оранжевыми пальмами и бирюзовой в красные огурцы. Малфой, например, от подобного разнообразия впал в ступор. Одно дело видеть нечто на директоре, встречаясь с ним в коридоре, но вот так весь его гардероб разом. Это перебор для изнеженной психики аристократа, обладающего абсолютным вкусом. При всем при этом Крестный щеголял в трусах до колен в трогательный красный горох, но зато в куртке, которую он почему-то не хотел снимать и даже попытался напялить на нее сверху наконец-то выбранную мантию. Мантия, естественно, не натягивалась, и Альбус, вздохнув, снял куртку, явив нам голую, старческую грудь. Малфой закашлялся, а я, повернувшись к Крестному, прошипел: «Тебе обязательно нужно было нам этот стриптиз в твоем жалком исполнении показывать? А что такого? И вообще, все детали важны. Что, даже эти? Какое отношение имеют твои трусы к тому, что произошло? А вот меня интересует другое». Люциус наконец-то смог заговорить: «Вы что, действительно, под мантией ничего не носите?» «Да, а что?» Альбус сверкнул глазами. «Нет-нет, ничего, просто я не думал, что вы настолько консервативны. Ты еще скажи, что не знал, что Альбус гей», процедил я злобно, смотря на Крестного. «Что, Люц, не ори, ты меня оглушил. А что, ты правда не знал?» Я удивленно посмотрел на ловящего ртом воздух друга. Все-таки странный он какой-то, не знает элементарных вещей. Например, то, что Тобиас был магом, к тому же неприлично богатым магом. Не знает, что Альбус гей, а ведь он этого никогда не скрывал. Один его роман с Гилартом чего стоил, аб до сих пор плюется. Но, вернемся к просмотру. Одевшись, Альбус вернул кабинет в приличный вид и, сев за стол, начал сосредоточенно перебирать лежащие перед ним бумаги. Получалось у него плохо. Видимо, Крестный не мог сосредоточиться, потому что постоянно срывался на насвистывание. Буквально через минуту он бросил перо и проговорил, обращаясь к новорожденному Фениксу: «Нужно Севу рассказать». С этими словами Альбус бодренько выскочил из кабинета, а я в последний момент успел взглянуть на часы. «И тебя совершенно не кольнуло то, что уже 4 часа утра. Я уже не злился, только недоуменно смотрел на Крестного. Альбус только неопределенно пожал плечами. Виноватым он не выглядел. Я вновь перевел взгляд на неспешно двигающегося по коридорам Хогвартса директора из воспоминаний. Спускаясь в подземелье и не дойдя буквально 10 метров до моих апартаментов, Альбус не выдержал и принялся напевать, причем на русском языке. При этом он двигался слегка пританцовывая. Первым парнем я был во дворе. Всех девчонок я знал очень близко, но ужасно не нравилось мне, что меня называют Со. Последнее слово Альбус не договорил, потому что остановился перед дверью, ведущей в мои комнаты, с поднятой рукой, постучать, видимо, хотел, однако не постучал. Вместо этого он долго прислушивался к звукам, которые, судя по всему, доносились из-за двери. Расслышать какие-то подробности было практически нереально, учитывая толщину стены самой двери. По виду Крестного было видно, что в нем ведут борьбу любопытство и порядочность. Победило любопытство. Альбус, воровато оглянувшись по сторонам, быстро нагнулся и припал ухом к замочной скважине, которая по какому-то недоразумению присутствовала на каждой двери Хогвартса. Сетовать на неделикатность директора не было ни сил, ни желания. Мы с Люциусом подобрались и обратились вслух. Из-за закрытой двери тем временем раздавалось: «А-а-а!» Дикий крик боли ударил по ушам. «Рей!» Он никогда не кричал, как бы больно ему ни было. Спасибо его ненормальному папаше. Что же там творится? А Рейнард тем временем продолжал кричать: «Отпустите меня, Сев, слезь с меня, мне больно. Уроды, скажите же наконец эти 2 грибанных слова. Люц, заткни ему рот, он меня отвлекает. Как же я все-таки растягиваю слова, когда пьяный. Отпустите меня, козлы, дайте мне спокойно сдохнуть. Да что ж ты вырываешься, придурок. Люц, держи ему руки и заткни его уже чем-нибудь. Тише, тише, Рей, сейчас тебе будет не больно. Наверное, тебе будет хорошо. Я понятия не имею, что он хочет с тобой сейчас сделать, но думаю, хуже уже все равно не будет. Люциус, похоже, старался успокоить отчаянно сопротивлявшегося Мальсибера. Ау, голос Рея звучал уже глухо. Видимо, Малфой заткнул ему рот. Ты уверен, что делаешь все правильно? Прозвучал голос Люциуса. Почему нет? На первый взгляд это не сложнее, чем пентаграмму начертить. А, ну если ты это сравниваешь с пентаграммой, да не вертись ты, а то я сейчас тебя вырублю, чтобы не мешал, буквально прорычал я. Некоторое время из-за двери больше не раздавалось громких выкриков, лишь фоном шло какое-то бормотание. Буквально минут через 5 воцарилась тишина, затем раздался бодрый голос Люциуса. Рей, ты очнулся? Ну как, мне не больно? Голос Мальсибера звучал как-то удивленно. Люц, ты был прав, я уже очень давно не чувствовал себя так хорошо. Очухался, мой голос звучал как-то сонно. Давай сюда на свое место Малфоя, пока я окончательно не отрубился. Нет-нет, мне и так хорошо. Из-за двери послышалась какая-то возня и явные звуки борьбы. Рей, только не говори, что в тебе не осталось никаких сил, все равно не поверю. А опустите меня, козлы, что вы дел, Мальсибер, похоже, не стал ждать моих приказов, а просто чем-то заткнул Люциусу рот. Люц, не дергайся, все равно же не вырвешься. Севу нужна практика, тренироваться ему нужно, мало ли кто еще под руку попадется, кому это действительно будет необходимо. Голосом Рея можно было пчел приманивать, настолько приторно он говорил. Если тренированный Мальсибер мог усиленно сопротивляться, то у Малфоя против нас двоих не было никаких шансов. Еще 15 минут тишины, нарушаемой только каким-то бормотанием. Альбус все это время проторчал у замочной скважины. Когда он наконец-то выпрямился и потер явно затекшую спину, то на его лице блуждала легкая полуулыбка. Дверь вдруг резко распахнулась, и из комнаты вылетел застегивающий на ходу куртку Мальсибер, чуть не столкнувшийся нос к носу с Альбусом. «Директор, а я тут, вот», я нервно хихикнул. У Рея очень оригинальная фобия, он абсолютно теряется в присутствии своих школьных учителей. «Мальчик мой, я тебя поздравляю», радостно завопил Альбус и, схватив руку Рейнарда, довольно долго тряс ее. Затем, оставив Мальсибера, удивленно уставившегося куда-то в стену, Крестный решительно постучал в дверь. Мы вынырнули из омута. Я чувствовал себя по-настоящему плохо. Попятившись к столу, я не сводил взгляда с застывшего Малфоя. «Люц, тебе не кажется, что нужно все-таки увидеть, что там на самом деле произошло?» «Мне не кажется, я уверен в этом», — прорычал Люциус. Крестный между тем, похлопав меня по плечу, быстро удрал, оставив наедине с плохо контролировавшим себя Малфоем. Я быстро подошел к столу и снова пересмотрел этот такой неоднозначный кусок воспоминаний Крестного, затем еще раз и еще. Меня волновал только один вопрос: откуда взялось столько крови на кровати? Мне просто жизненно важно увидеть, что там произошло, а для этого нужен Рей. Мальсибер возник посреди комнаты буквально через минуту, после того, как я вынырнул из омута. Отбросив в сторону использованный портключ, которых я наделал достаточно много для своих сотрудников, на всякий случай, он как-то очень нехорошо на меня посмотрел. «Ну, козлы», — начал он совершенно спокойным голосом, — «вы хоть понимали, что творили этой ночью? Ты», — он ткнул пальцем в моем направлении, — «понимаешь, что ты натворил?» «А что я натворил?» — спросил я осторожно. «Ах, ты еще и не помнишь!» Рей сорвался на крик. «Тише, Рей!» Люциус подошел к Мальсиберу. «Меня тоже многое интересует, и для того, чтобы прояснить ситуацию, мне нужно немного, совсем чуть-чуть. Мне воспоминания твои нужны». Малфой не выдержал и перешел на ультразвук. «Вы что, совсем ничего не помните?» — осторожно спросил Мальсибер. «А ты как думаешь, что сегодня произошло? А что вы так завелись-то тогда? Жили бы в блаженном неведении. Ты еще издеваться над нами будешь?» «Вот так, пока Люциус трясет с Мальсибера воспоминания, я пишу. А этот еще и выделывается, не дает. О, вроде отдал. Точно. Вот Рей подходит к думосбору и с мерзкой ухмылкой сбрасывает нить воспоминаний в омут. Что это все так притихли?» Голос Мальсибера звучал немного лениво. «Я, кажется, уже говорил, что эти двое меня на койке разложили. Ты говорил, что это не то, о чем все подумали», — заговорила Гермиона, которая в последнее время сидела с красными от гнева щеками и старалась лишний раз не смотреть на мужа. Рейнард резко сбросил обороты и тихо проговорил: «Милая, давай просто послушаем, что же там произошло. Правда, я бы первую часть не озвучивал, но ради тебя». Здесь почерк изменился, раздался немного растерянный голос Перси. «Ну и что, тебе не все равно? Может, сев секретаря нанял? Он острый и непонятный. Не придирайся. Читай уже давай». Глава 12. То, чего не видел Альбус Дамблдор. «А я знал, что ты ведешь дневник, Сев. Ну, может, не знал наверняка, но, безусловно, догадывался. С твоей отвратительной привычкой забывать мелочи, которые ты считаешь несущественными, ведение дневника – это разумный подход. Не волнуйся, я не любопытен. Во всяком случае, не настолько, чтобы рисковать твоей дружбой. Так что в твои записи я не сунусь. Просто, ты так быстро рванул к думосбору просматривать мои воспоминания, что забыл закрыть тетрадь. К тому же, есть у меня подозрение, что сейчас, после вчерашней ночи, мне нужно будет существенно пересмотреть список моих возможностей. Так вот, зная тебя, я с уверенностью могу предположить, что ты запишешь все, что видел в омуте. Поэтому я решил облегчить тебе и себе жизнь и самому записать все, что привело к вчерашней ситуации, потому что этого в думосборе нет. Я просто не хочу больше никогда поднимать тему моей жизни до того момента, когда ты пришел в дырявый котел, чтобы набить мне морду. Я хочу, чтобы ты никогда не спрашивал об этом, потому что разговаривать об этом я не хочу и не могу. А бумага, как говорится, все стерпит. Может быть, когда-нибудь я смогу рассказать и Малфою тоже, но сейчас ты единственный, кто знает обо мне достаточно, чтобы понять, просто понять, а не жалеть и не кудахтать надо мной, как это сделал бы Люц, или как все остальные в отделе. Но начну, пожалуй. Вчера вечером нас всех, как обычно, призвал к себе лорд. Призвал он всех, но кое-кто, я надеюсь, ты догадаешься, кто именно, как обычно вызов проигнорировали. Как у вас это получается? Не поделишься секретом? Как обычно, ничего сильно важного не происходило. Лорд построил всех, долго вещал о нашем прекрасном будущем. В общем-то все, хотя нет, если тебе это интересно, твое появление произвело фурор, и лорд раз в неделю строит гениальные планы захвата министерства, пока ты отдыхаешь на Гавайях вместе со всем отделом. Похоже, лорд ждет, когда уедет Фолт, ха-ха, но ничего особо дельного он сгенерировать пока не может. Кстати, после визита Фолта, Лорд особо не зверствует. Я всего пару раз отлеживался после проявления его плохого настроения. Все-таки он невероятно сильный волшебник. Но мне так казалось, потому что просто ни с чем было сравнивать. Как показала сегодняшняя ночь, я совершенно не разбираюсь в магии, и по-настоящему могущественные маги успешно свое могущество скрывают. Я тебя обрадую, но Белла на тебя, похоже, запала. Ей, видимо, нравится грубость со стороны мужчин. А ты ее мало того, что тряс как кошку нашкодившую, так еще и по носу съездил. Сев, ты, наверное, не заметил, но во время вашей борьбы она тебя полностью ощупала и оценила твое тело натренированного бойца. Так что сейчас каждая встреча начинается с вопроса: а где Снейп? Он наверняка предатель. Позвольте, мой господин, я сама займусь им. Все это сказано красивым грудным голосом с придыханием. Вот и думай, каким именно образом она хочет тобой заняться. Хотя ты не один. В далеком прошлом она также пыталась расквитаться поочередно то с Долоховым, то с Барти, то со мной. Поэтому на ее невинные просьбы лорд не обращает сейчас никакого внимания. Никогда раньше не жалел о том, что лорд импотент. Если бы он хоть немного проявлял хоть какую-то заинтересованность плотскими утехами, счастливее женщины, чем Белла, было бы не сыскать во всей Британии. Но, нам не повезло, и теперь эта нимфоманка не даст нам спокойно жить. Бедный Рудди, такое чувство, что за 14 лет ничего не изменилось. Как я уже писал раньше, лорд призвал всех своих подданных. Впервые за это время к нам на огонек заглянуло старшее поколение. Единственное, что меня порадовало, так это то, что оно сократилось в разы. Чего нельзя сказать об их детях. Все это время лорд Мальсибир, стоя в круге напротив меня, не сводил с меня глаз. Я все это время ждал, когда сбудется его мечта и он выдаст меня лорду. Но он молчал, он нисколько не изменился. Все такой же властный, надменный, непримиримый. Он не предложил мне пройти с ним в сад и поговорить, а приказал. Вот что он умел делать лучше всего, это приказывать. Мне до сих пор непонятно, как он столько времени терпел, что лорд приказывает ему. Хотя я не могу сказать, что он всегда выполнял его поручения. В основном он просто перекидывал их мне. Ведь никакой же разницы нет в том, кто разберется с неугодным лорду человеком. Да и практика к тому же, как отец мне тогда говорил, была мне просто необходима, а я ему верил. Да, глупо было. Встреча когда-то разлученных судьбой родственников состоялась в саду. Там мы и выяснили наши разногласия. Чисто по-родственному, почти без мордобоя. Он прошел в беседку и развалился на скамье. Я сделал то же самое, сев напротив. Я мог бы и постоять перед главой рода, но я этого не сделал. Пошел на какие-то детские принципы. Он удивленно приподнял бровь и злобно рыкнул. Ты смеешь сидеть в моем присутствии, а на каких основаниях я теперь должен лебезить перед тобой? Прошло то время, когда ты мог свободно мне приказывать. Ты всегда мне противоречил, протянул он и потянулся за палочкой. Если ты еще раз вытащишь ее при мне, во мне будто все оборвалось в этот момент. Было чувство, что я вернулся в детство, когда я восхищался этим человеком и боялся его. Какой-то рефлекторный страх, видимо, выработанный за много лет, вновь вернулся и просто парализовал меня. «И что тогда ты мне сделаешь?» Он рассмеялся и неожиданно выкрикнул, резко вытаскивая палочку. «Круция!» Я не понял, как это произошло, но я поставил щит. Книга, которую ты мне тогда подарил, преподнесла мне в одно время много сюрпризов. Я помню, как мы с моими ребятами часами отрабатывали всевозможные щиты. Точнее, я отрабатывал. Я бы никогда не смог запустить в своих людей непростительное. У меня ни разу не получалось отразить Круциатус до этого момента. Откат был мощным. Лорда Мальсибира практически вынесло из беседки. Я сидел и не понимал, что произошло. Фактически я поднял руку на своего отца. Я ушел из рода, громко хлопнув дверью на прощание, но этот человек все равно оставался моим отцом. Я встал и не спеша подошел к нему. Он сидел в снегу и смеялся. И что смешного? Я холодно поинтересовался и подал ему руку. Он руку принял и с трудом поднялся. Неужели я дожил до того момента, когда мой сын вырос и смог мне ответить? Ты всегда ждал, когда я запущу в тебя непростительным. Мог бы и раньше попросить, если тебе этого так не хватало. Я всегда выполнял твои желания. Я усмехнулся. Я ему не верил. Когда я видел его в последний раз, я поклялся больше не верить ни единому его слову. Он посмотрел мне в глаза. Интересно, что ты в них хочешь увидеть? Пустоту? Ну, я тебя поздравляю, ты добился этого. Я резко развернулся и вновь зашел в беседку. Лорд Мальсибер не заставил себя долго ждать. «Я не могу понять», — брезгливо бросил он, не глядя в мою сторону, «почему ты предал нас?» «Я, это ты выставил меня из дома. Правда, все считают, что я ушел сам. Но когда тебе орут, что ты позор семьи и кидают в тебя авады, трудно держать себя в руках. Знаешь, ни один уважающий себя человек не стал бы использовать своего ребенка в качестве щита. Слабенький ты щит выбрал, учитывая, что у меня, в отличие от тебя, была метка. И не твоим именем пугали маленьких капризных детей, я старался сдержать гнев. Я совершенно не понимаю, что со мной творится в последнее время. Мне все труднее держать себя в руках, ты себя переоцениваешь. В каком плане? В качестве щита ты был не очень, похоже, он пришел в себя. Забавно. Тогда зачем это все было нужно? Толпы девиц в поместье, постоянное нытье, что вот именно вот эта девушка очень необходима, чтобы осветлить подпорченную мной репутацию дома Мальсибер. Я хотел, чтобы ты начал нормальную жизнь. Я старался контролировать свою челюсть, которая открывалась все больше. Что он хотел? Да ни за что не поверю. Если ты заметил, то я хотел тебя женить еще до падения лорда. Надеялся, что моя супруга успеет родить маленького Мальсиберчика до того момента, пока меня не запытают до смерти, и у тебя появится наследник, над которого ты будешь выплескивать всю свою ненависть и плохое настроение. Нет, я хотел, чтобы ты перестал крутить роман с Беллатрикс Лестриндж. Что? Хотя не буду врать, мне было безразлично, с кем ты развлекаешься, но лорд намекнул мне, что это нужно прекратить. Вот значит, какого ты был обо мне мнения. Я нагнулся и прикоснулся к переносице. Отвратительная привычка терзать свой нос, когда я нервничаю. Я никогда не спал с Белой, и это правда. Я тогда еще не до конца рехнулся, чтобы делить с ней одну постель. Правда, она делала попытки зажать меня где-нибудь в углу. Помнишь, я рассказывал тебе о том, что Белла с Барти иногда брали меня с собой поразвлечься. Я тебе врал. Они брали меня постоянно. Ее заводило, что я всегда ей мешал развлекаться по полной. Но иногда я просто не мог им противостоять. Иногда просто не хотел. Собственно, я не за этим тебя позвал, чтобы ворошить прошлое. Я хочу сразу тебе напомнить, что сегодня я тебя не выдал. Хотя мог. Мог рассказать о том, что ты никогда не сидел в Азкабане. Мог рассказать, что ты отвернулся от лорда уже давно, и перед его падением ты уже практически в открытую противился ему. Я могу даже предположить, что ты вел и ведешь сейчас двойную игру. Заметь, я даже не спрашиваю, на чьей ты стороне. А что тебе мешало это сделать? Что решил поквитаться со мной лично? Не смей меня перебивать, закричал он. Потом продолжил спокойным тоном. Я хочу, чтобы ты перестал валять дурака и вернулся в свой род. У меня нет больше рода. В свой древнейший и могущественный род. Не слыша или делая вид, что не слышит, продолжил он. Меня не волнует, где ты был столько времени и почему решил вернуться. Ты мой сын, и я хочу, чтобы... Ты разве не помнишь, что один раз я уже возвращался, через несколько лет после моего якобы ареста? Что ты мне тогда сказал? Чтобы я даже близко не подходил к дому, мне не нужны были проблемы. Значит, я для тебя всего лишь проблема. Теперь нет, Рей, не смей сокращать мое имя. Я прошу тебя, я не вернусь в рот, прошипел я. После того, что он со мной сделал, он хотел, чтобы я к нему вернулся. Ты импульсивен. Неужели ты не остыл за столько лет? Он слегка улыбнулся, но глаза всегда его выдавали. Он был зол и сосредоточен. А почему я должен поменять свое решение? Я разговаривал с гоблинами. Ты не поверишь, но я тоже с ними иногда разговариваю. Я наклонился вперед. Какое-то чувство тревоги начало расти. Это беспокойство не раз меня выручало. Каким-то образом, я всегда чувствовал, когда мне грозит смертельная опасность. Я понял, что нужно прекращать этот бессмысленный разговор и быстрее сваливать отсюда. И они рассказали мне весьма забавную историю. Ты так и не нашел себе жену? Я смотрел на него не мигая. Я понял, куда он клонит. Вижу, что нет. Зачем тебе нужно, чтобы я вернулся? Мне нужен наследник. Что вы так и не решили завести мне братика? Я встал. Если ты не в курсе, то твоя мать умерла. И ты думаешь, что эта новость меня расстроит? Не валяй дурака, гаркнул он. Ты прекрасно знаешь, что вернуться обратно твое единственное спасение. И что, ты решил меня шантажировать моей же собственной жизнью, чтобы что-то с меня в очередной раз поиметь? Я не сдержался. Я перешел на крик. А ты не рассматриваешь вариант, что я просто за тебя переживаю? Он вскочил со своего места. «Ты не умеешь жить ради других. Извини, но чувство ненависти к окружающим, которое ты так рьяно во мне пытался натренировать, сейчас сошли на нет. Если ты не знаешь, то у меня появились друзья, ради которых я готов умереть. У меня появилась девушка, которую я люблю и на которой в конце концов женюсь. Так что твои попытки давить на меня этим договором просто смешны. Если я вернусь к тебе, только потому, что ты так захотел, я предам их. Но знаешь, я готов за этих людей отдать все, включая мою жизнь, не потому что это будет мне выгодно, а просто потому что они есть». Я глубоко вздохнул и, посмотрев на него в последний раз, повернулся, чтобы выйти. Глупо было поворачиваться к нему спиной. Последнее, что я услышал от него, было: «Я обещал, что убью тебя, Рейнард. Я сегодня чуть не допустил ошибку, почти простив тебя. Больше подобной глупости я не совершу, Ацус». Сотня мельчайших игл вонзилась в тело, но я не упал. Я бы не смог доставить такого удовольствия лорду Мальсиберу. Единственное, что я сделал перед тем, как уйти, это повернулся и посмотрел ему в глаза. Я увидел в них страх. Непонятно только, что за причина его вызвала. Потом я медленно начал переставлять ноги, стараясь не дышать лишний раз, чтобы легкие не превратились в кашу раньше времени. Я помню, как добрался до антиоперационного барьера. Я даже помню, как брел от антиоперационного барьера в Хогвартс. Я знал, куда именно хотел отпарировать. Я знал, что умру. И я хотел умереть в том месте, которое всегда считал домом. Месте, в котором всегда прятался от отца, когда был ребенком. И сейчас снова решил спрятаться. Я несколько раз терял сознание. Кое-как добравшись до больничного крыла, похоже, до смерти перепугал Поппи. Она ничем не могла мне помочь. Никто не мог. Когда я переступил порог, началось одновременно и легочное, и желудочное кровотечение, и я задыхался, выкашливая собственные легкие, а потом к этому замечательному действию присоединилась кровавая рвота. Поппи ничего не спрашивала. Она горько рыдала и помогла мне дойти хотя бы до кровати. Я сам нередко применял это заклятие и прекрасно знаю, как оно действует. Что-то наподобие игры. Разрушить и восстановить. Этот бесконечный процесс смог длиться достаточно долго. Мне оставалось жить порядком 8 часов. 8 часов бесконечных мучений. Я начал умолять Поппи убить меня. Авада лучше, чем это. Ко всему прочему, меня мучила боль. Боль была настолько сильной, что я катался по кровати. Поппи влила в меня, наверное, литра 3 всевозможных зелий. «Поппи, убей меня». Я снова и снова начинал умолять ее меня добить, но она не слушала. Она носилась как заведенная и пыталась меня отпаивать всевозможными зельями. «Я не дам тебе уйти, слышишь, мальчишка», — постоянно говорила она, размазывая слезы. «Ты нам нужен здесь, слышишь меня? Только не теряй сознание, только не теряй. Ты не сможешь, это родовое, от него нет защиты», — прошептал я. Она все поняла. Обливаясь горькими слезами, она подняла палочку и навела ее на меня дрожайшей рукой. «Авада». Дверь в больничное крыло распахнулась, и туда практически влетела Гермиона. «Вот кого я явно не хотел сейчас видеть. Что вы делаете?» — закричала она. «Гермиона». Поппи опустила палочку и обессиленно практически рухнула на стул. Девушка подбежала к кровати и, посмотрев на меня, зарыдала. «Должен быть другой выход. Он должен быть. Почему ты здесь?» — на выдохе прошептал я. «Я не знаю. Я проснулась, и что-то меня заставило прибежать сюда». Поппи тем временем побежала за очередной порцией болеутоляющего и кровоостанавливающего. Гермиона встала на колени и прикоснулась рукой к моим волосам. Я закрыл глаза. Вот именно в этот момент мне абсолютно не хотелось умирать. «Я не знаю, кто ты, но я знаю, что если ты умрешь, что-то во мне оборвется, чертовы гоблины с их чертовой магией. Зачем девчонке-то страдать?» Тем временем Поппи влила мне в рот зелье. «Я знаю», — вдруг неожиданно вскрикнула она, вытирая слезы. «Профессор Снейп, он сможет помочь. Я не знаю как, но он сможет». «Поппи», — я вновь закашлял. «Убери ее отсюда». «Но», — я сказал, — «убери, ей не нужно это видеть». Кашель перешел в рвоту. Спустя время я откинулся на подушку и закрыл глаза. Я почувствовал, как по щекам текут злые слезы. Представляешь, я лежал в луже собственной крови и просто рыдал. Я слышал, как медведьма тихо прошептала: «Обливейт», и отправила девушку обратно в спальню. Потом подлетела к камину. «Магию крови не обманешь, Рей. Сев, Рейнард Мальсибер. Он у меня, он умирает. Сев, сделай что-нибудь. Еще через минуту появился ты. То, что ты был пьян, скотина», — выдавал запах перегара, который даже я почувствовал, метров этак за 10. Ты стоял, качаясь с пяток на носки, и задумчиво рассматривал меня. Затем произнес гениальную фразу. «Рей, ты мне не нравишься». Я хотел тебе ответить, что, если мне все же суждено сейчас умереть, то последнее, что я хотел бы видеть перед смертью, это твою пьяную рожу, но не смог, потому что меня снова начало рвать, а боль настолько скрутила, что я просто свернулся на кровати в клубочек и заскулил. Потом до меня донесся голос Паппи. «Сев, ты можешь что-нибудь сделать?» «Думаю, да». «Сев, а почему ты, когда пьяный, так сильно растягиваешь слова?» Паппи разревелась, а ты, покачиваясь, подошел ко мне. «Знаешь, Рей, вот даже на минуту нельзя оставить тебя одного. Ты вообще в курсе, что сейчас так выпачкаешь мою замечательную мантию, что ее нужно будет просто выбросить? Я тогда даже дергаться прекратил. Так меня возмутили твои слова. Ты же просто подошел и с тяжелым вздохом просто взвалил меня себе на плечо. Здоровый же ты все-таки, зараза». Немного постояв, покачиваясь, ты просто взял и аппарировал вместе со мной. Естественно, я потерял сознание. Потом была только боль. Кажется, я от кого-то отбивался, что-то кричал. В какой-то момент мне показалось, что надо мной склонился светловолосый ангел. Он гладил меня по волосам и вроде бы успокаивал. Говорил, что все будет хорошо. Я так хотел ему верить в тот момент. А потом произошло то, что я, потомственный маг, принял за чудо. Я словно находился в коконе силы. Она была повсюду, она была осязаема, и еще, я чувствовал, что она не хочет причинить мне зло, она хочет мне помочь, и тогда я увидел молодого бога, окруженного этой самой силой. Он был прекрасен, Сев. Наверное, именно такие картины заставляли древних язычников падать на колени и признавать своих богов.